Столь банальной проблемой, как пропажа одной из безделушек матери, она беспокоить его не стала. На следующее утро Шарлотта стояла перед Псише в спальне, завязывая на шее так, чтобы скрыть то место на платье, с которого сорвала прошлогодний воротник, кружевную косынку. «Псише, высокое напольное зеркало на двух небольших стойках с консолью-полочкой». В качестве украшения она решила использовать свою лучшую брошку с камеей. Результат оказался вполне удовлетворительным. Пусть Шарлотта и была на третьем месяце беременности, видимых изменений в фигуре не наблюдалось, а благодаря стандартному корсету из китового уса, весьма неудобного, пусть и хорошо скрывавшего полноту, она выглядела такой же стройной, как и обычно. Темно-зеленая шерсть хорошо сочеталась с теплым тоном лица и роскошными волосами, а кружевная косынка смягчала строгость платья. Шарлотте не хотелось, чтобы Кэролайн сочла ее совсем уже безвкусной. Прибывшая ровно в 11 карета менее чем за полчаса пересекла город, проехала по тихой и мирной Линкольншир-роуд и повернула на спокойную, элегантную и утопавшую в зелени Рутланд-Плейс. Она остановилась у белого портика с табличкой 12, и ливрейный лакей, открыв дверцу, помог Шарлотте сойти на мокрую мостовую. «Спасибо», — сказала она, даже не оглядевшись, словно все вокруг было прекрасно ей знакомо. Впрочем, несколько лет тому назад так оно и было. Дверь открылась, прежде чем она подошла к ней. «Доброе утро, мисс Шарлотта», — промолвил появившийся дворецкий, слегка наклонив голову. «Доброе утро, Мэддок», — Шарлотта улыбнулась. Она знала дворецкого с 16 лет. Дворецким он служил у них еще в ту пору, когда семья жила на Кейтер-стрит, задолго до тех убийств, во время которых она познакомилась и вышла замуж за Пита. «Миссис Эллисон в гостиной, мисс Шарлотта?» Шагнув вперед, Мэддок распахнул перед ней дверь. Кэролайн стояла посреди комнаты. За спиной у матери в камине ярко пылал огонь, золотые отблески от вазы с нарциссами разбегались по полированному столику. Хозяйка дома была в нежном, как вечернее небо, персикового цвета платье, которое, должно быть, стоило всех денег, что она могла позволить себе потратить на гардероб в месяц. В темных волосах змеились не более дюжины седых нитей. Кэролайн тотчас же шагнула навстречу дочери. «Дорогая, я так рада тебя видеть. Выглядишь просто замечательно. Входи же и погрейся у огня». «Даже не знаю, почему этой весной так холодно. Все вокруг такое чудесное, все пышет жизнью, но вот ветер просто жуткий. Спасибо, Мэддок. Подавать можно через час». «Да, мэм». Дворецкий затворил за собой дверь, и Кэролайн обняла и крепко прижала дочь к себе. «Тебе следует приезжать чаще, Шарлотта. Мне действительно тебя не хватает. Эмили так занята в эти дни, что я едва ее вижу». Шарлотта коротко сжала мать в объятиях и отступила на шаг. Ее младшая сестра Эмили вышла замуж за аристократа и теперь пользовалась всеми возможностями, какие только давало ей это положение. Ни она сама, ни мать, ни словом не помянули другую ее сестру, Сару, столь жутко погибшую на Кейтер-стрит. «Ну, садись же, дорогая». Кэролайн элегантно устроилась на диване, а Шарлотта напротив нее в большом кресле. «Как Томас?» «Прекрасно, спасибо. И Джемайма тоже», — сказала Шарлотта и поспешила ответить на все положенные вопросы. «И дом очень удобный, и моя новая служанка справляется более чем удовлетворительно». Тяжело вздохнув, Кэролайн покачала головой. «Никак не изменишься, а, Шарлотта? Сразу же выкладываешь все, что приходит на ум. Прямая, как паровоз. Даже не знаю, что бы я с тобой делала, не выйдет и замуж за Томаса Питта». Шарлотта широко улыбнулась. «Так и водила бы меня по бесконечным противным вечеринкам в надежде убедить мать какого-нибудь бедняги в том, что я гораздо лучше, нежели кажусь». «Шарлотта, прошу тебя, что у тебя украли, мама?» «О, дорогая, не могу представить, как ты обо всем догадываешься. Ни капельки хитрости. Ты даже полисмена не уговорила бы сказать, который час». «А мне бы это и не потребовалось, мама. Полицейские всегда с удовольствием скажут, который сейчас час. Конечно, в том маловероятном случае, если им это известно. Если нужно, я могу быть и хитрой». «Значит, ты все-таки изменилась за то время, что мы не виделись?» «Что у тебя пропало, мама?» Улыбка на лице Кэролайн угасла. Она колебалась, словно пытаясь подобрать подходящие слова для того, что выглядело совершенно простым. «Одно украшение», — начала она. «Небольшой медальон на золотой дужке. Не особенно дорогой, конечно же. Повторюсь, он не очень большой, и вряд ли за него много сейчас выручишь. Но очень красивый, усыпан спереди жемчугом, и, разумеется, он открывается». «А тебе не кажется, что его могла позаимствовать, рассчитывая тотчас же вернуть одна из служанок, но забыла?» — озвучила Шарлотта свои первые мысли. «Дорогая, ты же не думаешь, что это мне не приходило в голову?» Скорее обеспокоенно, нежели раздраженно ответила Кэролайн. «Но ни у одной из них не было свободного вечера с тех пор, как я видела его в последний раз и когда обнаружила пропажу. И вообще... Не верю я в то, что кто-то из них мог его взять. Не верю и все тут. У судомойки попросту не было такой возможности. Да и то, ей всего-то 14. Не думаю, что она на такое способна. Горничная, та, что прислуживает за столом». Губы ее дрогнули в безрадостной улыбке. «Тоже порядочная женщина, как и вся прочая прислуга. Я даже не представляла, что Мэддок обладает столь изысканным вкусом в подборе персонала. Природа наградила ее так щедро, что украденные украшения со всеми вытекающими отсюда рисками ей совсем ни к чему. А своей собственной служанке я доверяю всецело. Мэри со мной с тех самых пор, как мы переехали сюда. Да и пришла она от леди Бакстон, которая знала ее еще ребенком. Она дочь их кухарки». «Нет». Ее лицо вновь исказило страдальческая гримаса. «Боюсь, это кто-то посторонний». Шарлотта решила зайти с другой стороны. «А с молодыми людьми твои служанки общаются? Быть может, у кого-то из них есть ухажер?» Кэролайн вскинула брови. «Нет, насколько мне известно. Мэддок насчет этого очень строг. И уж точно не в доме, не в моей гостиной». «Полагаю, ты разговаривала с Мэддоком?» «Конечно, разговаривала. Уж очевидные вещи, Шарлотта, я в состоянии сделать и сама. Будь все так просто, я бы не стала тебя беспокоить». Сделав глубокий вдох, мать медленно выдохнула и едва заметно покачала головой. «Прости, но все это так ужасно. Даже и представить не могу, что его мог взять кто-то из наших друзей или из прислуги. А что еще остается мне думать?» Шарлотта посмотрела на несчастную мать, на ее сплетенные пальцы, выкручивавшие носовой платок с такой силой, что еще немного и тот порвался бы. Теперь понятно, в чем проблема. Начать расследование, даже просто признать пропажу, значило бы посеять сомнения среди всех знакомых матери. Вся Рутленд Плейс может решить, что Кэролайн подозревает в краже каждого из ее обитателей. Многолетней дружбе придет конец. Возможно, потеряют работу ни в чем не повинные слуги. Быть может, будет погублена даже их репутация. Словом, неприятностей и огорчений не оберешься. «Все в порядке, мама», — быстро проговорила Шарлотта, беря руку Кэролайн в свою. «Сейчас гораздо важнее избежать слухов, нежели вернуть медальон. Если кто-то будет спрашивать, скажи, что застежка отстегнулась, и он, должно быть, где-то выпал. С чем ты его носила?» «С темно-фиолетовым костюмом». «Так в чем проблема? Он мог отстегнуться где угодно, даже на улице?» Кэролайн покачала головой. «Застежка была в отличном состоянии. К тому же на цепочке имелся дополнительный фиксатор, который я тоже всегда закрепляла. Ради всего святого, не нужно об этом упоминать, если, конечно, кто-то спросит, чего, вероятно, не случится. Откуда у тебя медальон? От папы?» Взгляд Кэролайн ушел куда-то в сторону. Теперь поверх плеча Шарлотты она смотрела на пестревшие за окном под весенним солнцем кусты магнолии. «Нет, с ним бы я объяснилась легко и просто. Это был рождественский подарок твоей бабушке, а ты и сама знаешь, какая у нее память на то, что представляется ей важным. У Шарлотты возникло странное ощущение, что от нее ускользает что-то важное, нечто такое, что она слышала, но чего не поняла. «Но бабушка, должно быть, тоже много чего теряла», — рассудительно заметила она. «Объяснись с ней прежде, чем она заметит его отсутствие. Возможно, она, как обычно, пофыркает, но это не то, чего нельзя стерпеть. Ты же знаешь, какая у нас бабушка». Она улыбнулась. «Ей только дай повод». «Да», — сказала Кэролайн, сморгнув, но какая-то нотка в ее голосе свидетельствовала о том, что дочь ее не убедила. Шарлотта обвела комнату взглядом. Светло-зеленые занавески, мягкий ковер, ваза со свежесрезанными нарциссами, картины на стене, в углу пианино, на котором любила играть Сара. На нем семейные фотографии. Кэролайн сидела на краешке дивана, словно пришла в гости и в любую секунду готова уйти.